Глава 15. Полина. Я жительница мегаполиса уже много лет. Парки вижу только по большим праздникам, так как ехать до них далеко. Да и не всегда на это время есть. А я скучала, очень скучала. И да, у нас провинция, соседняя со столицей областью. Я обожала лазить по полям, лесам, долинам и холмам. Наступала на муравейники, натыкалась на гнезда шершни. И вообще, детство мое было полно приключений. Во взрослой жизни этого очень не хватало. И хоть семья моя была обычной, не бедной, не богатой, все равно тянула вон туда, на природу. Стрельников же смотрел на меня, как баран на новые ворота. Я уже стала понимать, что этот звездун решил себя развлечь за мой счет, точнее, покошмарить. Судя по всему, он видел меня и мои уловки насквозь. Ну а я что? Накормить, накормил. Теперь пусть выгуливает и домой отвозит. И так уж и быть, будем квиты. Но вот с обувью осечка вышла. На крайняк босиком пойду. Стрельников после моего вопроса завис. На этот раз я видела, как в его голове крутились шестеренки. Как он буквально пытался найти не то что решение, смысла в этой жизни. Махнул на него рукой. Ой, да ладно, босиком пойду. «Давай, там дядечка тот сказал, что нам направо». «И ты пойдешь босиком по лесу? А вдруг тут змеи?» Как-то брезгливо спросил мужчина уже на выходе из ресторана. Мысленно сделала себе зарубку о том, что Демочка не жалует моих коллег. Пригодится. «Димитрий, я же не кисейная барышня, да и какие тут змеи? Мы же не в глуши». А в оборудованном столичном парке тут белки есть, и на том спасибо. Он все еще был полон скепсиса, но его выражение лица, когда я снимала туфли, было потрясающе шоковым, как будто он до последнего момента не верил, что я это сделаю. А я и не такое могу. А вон в своей деревне частенько бегала босиком. Кожа на пяточках, конечно, от этого страдала, но ничего. Пемзочка родная все поправит. «Пошли?» — с улыбкой подняла на него глаза я. Димитрий стоял у своего красного коня, открыв рот. «Ну да, я такая, умела удивлять. Если бы наверняка не знала, кто передо мной и сколько самых разных баб проходит через эти волшебные во всех смыслах руки, то подумала бы, что я ему нравлюсь. По крайней мере, в глазах загорело что-то такое и этакое». «Полина, блин!» Распустила сопли на кумира. Он звездун, каких свет не видывал. Пора бы тебе уже зарубить это себе на носу. Вот так мы отправились в лесопарк. К слову, дорожки тут были вымощены плиткой. Дышалось великолепно. Как бы не получить кислородную передозировку после каменных джунглей. «Никогда тут не был», — сконфуженно брякнул Стрельников. «А почему? Ты же тут часто гость. Нет ничего лучше, чем протряхнуться после еды». «Да знаю, просто как это мне даже в голову не пришло». «Скучная ты. Тут такая красота под боком, а ты на нее из окошка смотришь. Душниловы, Дмитрий Иванович». «А ты язва, каких свет не видывал. И вообще». «Белочки». Благоговейно выпалила я, без всякого стеснения, увлекая мужчину за собой и шикая на него. Надеялась, что он умел вести себя. Потому что если этот городской человек распугает вон тех красоток, то я за себя не отвечала. Какие же они миленькие. Всего в каких-то 300 метрах вниз по тропинке, в уже начинающихся сумерках, стоял настоящий беличий дом, где восседали юркие красавицы. Захлебываясь восторгом, я пошла туда. И Стрельникова потащила. Ну а что? Пусть приобщается человек к природе. Ему, вне всякого сомнения, полезно. «А может, они ручные?» С благоговением прошептала я. «Не смей даже проверять. У тебя операция скоро. Не хватало еще, чтобы тебя отцапнула бешеная белка». «Не душните, Дмитрий Иванович. Ты глянь, какие они милые. Такая прелесть не может быть бешеной». На свою реплику получила полный скепсиса взгляд. А потом еще Стрельников осмотрел меня с ног до головы и выдал. «Ну, даже не знаю». Лишь фыркнул на его намеки. «Это я-то типа прелесть бешеная. Да меня вдоль и поперек проверили в его же клинике. А теперь я могу с этими анализами хоть в космос. Хотя ладно, приятно». Пошла к белочкам, осторожно, словно сапер, доставая лакомство. К моему восторгу они лишь навострили ушки и задергали носиками. Явно знакомы с ароматами. Ручные, что ли? Полный восторг. «На, сними мне видео!» Сучила я в край обалдевшему Стрельникову телефон. Тот только рот успел открыть от удивления, и все. А я достала орешки, высыпала себе на ладошку и как заправский ниндзя стала красться. Белки словно этого и ждали. Они побросали свои дела и осторожно направились в мою сторону. «Полина!» «Тсс, помолчи, не пугай мне живность!» Недовольно шикнула на мужчину я, но полный восторг. С каким-то невероятным наслаждением наблюдала, как белки подходили ко мне и осторожно, с этакой хитрецой во взгляде, таскали орешки. Как бы не завизжать от радости.